Уильям Кинг. Цикл «Готрек и Феликс». Книга четвертая. Истребитель драконов. Пока мы возвращались из затерянной крепости Карагдум, меня будоражила перспектива свидания с Ульрикой и мысль о том, чтобы какое-то время отдохнуть от наших приключений. Тем не менее, я ожидал, что опасности для нас только начинаются, и вскоре нам повстречаются как старые, так и новые враги, а также одно из самых могущественнейших чудовищ, с которым я когда-либо имел несчастье столкнуться. Мои странствия с Готреком. Том 3. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс. 2505 год. Пролог. Ночь Скавинов. «Еще немного», — думал серый провидец Танкуоль, — «и мои отважные воины пойдут в наступление». Танкуоль злорадно потирал лапы. Уже скоро окупятся все его приготовления и переговоры. Уже скоро он отомстит гному Готреку Гурнисону и его мерзкому прихвостню Феликсу Ягеру. Уже скоро они раз и навсегда пожалеют, что совали свой нос в дела столь могущественного волшебника. Уже скоро он заставит их, несомненно заслуживающих смерти, вопить и молить о пощаде. Уже скоро. Танкуоль слышал, как вокруг занимают позиции его войска. Шеренга за шеренгой двигались сквозь мрак, внушающие страх бойцы, скавины, элита вооруженных сил крысолюдей. Сверкали в сумраке розовые глаза, от подавляемой жажды убийства щелкали длинные хвосты, слюна блестела на клыках. За спиной кровожадно бурчал чудовищный телохранитель Танкуоля, огромный кастодер, третий по счету крысоогр, носящий это имя. Крысоогр был крупным, вдвое выше любого человека и раз в 10 тяжелее. Голова его была ужасающим смешением черт волчьей и крысиной. В красных глазах светилась безумная ярость. Толстые короткие пальцы оканчивались чудовищными когтями. Длинный червеобразный хвост яростно стегал по воздуху. На этого нового крысоогра, заменившего убитого Феликсом Ягером в бою у одинокой башни, Танкуоль потратил целое состояние в жетонах искривляющего камня. Тот был не единственным, на что потратился Танкуоль во время своего недавнего посещения адской ямы, огромный нары клана творцов. В обмен на поддержку своего нового рискованного предприятия, серый провидец был вынужден пообещать более половины своих личных сбережений и долю в трофеях поганым предводителям клана. Однако Танкуоль полагал сей факт несущественным. После неизбежной победы добыча с лихвой окупит все его расходы, в этом он не сомневался. Он подсчитал силы, которые были стянуты в это захолустье для осуществления его выдающегося хитроумного замысла. Помимо штурмовиков и клановых крыс с отличительными знаками клана творцов, тут также находились крысоогры и стая огромных крыс, ведомые своими погонщиками. Его армия насчитывала почти 1000 бойцов. С таким-то войском Танкуоль в победе не сомневался, особенно потому, что их противник – всего лишь какие-то люди. Разве смогут люди выстоять против потомства самой рогатой крысы, которая, вне всякого сомнения, унаследует мир? Ясно как день. Не смогут. От гордости хвост Танкуоля затвердел, пока тот представлял себе величие победы, что скоро будет им одержано. Нос на длинном крысоподобном рыле Танкуоля зачесался. Усы взволнованно подергивались. Возможно, он почувствовал близость пустоши и хаоса и присутствие огромного пласта искривляющего камня, самой сущности магической энергии. Танкуоль в очередной раз подивился недальновидному указу Совета 13, который запрещал армиям скавинов вступать в эти населенные демонами земли. Ведь нет сомнений, что потеря нескольких скавинских рабов будет с лихвой компенсирована значительными запасами искривляющего камня, которые те смогут собрать. Да, в прошлом пустоши бесследно поглотили целые армии крысолюдей, но неужели это является оправданием мнительности Совета? Танкуоль ощущал уверенность, что под его предводительством, или, по крайней мере, чутким руководством с безопасного расстояния, ибо, по правде говоря, нет смысла рисковать жизнью скавина столь выдающегося интеллекта, армия грызунов успешно выполнит задачу. Имелись и альтернативы. Если Танкуоль станет обладателем воздушного корабля, который те проклятые гномы построили для Гурнисона и Ягера, и который до сих пор не смог захватить его прислужник, идиот Ларк-стукач, Он сможет воспользоваться кораблем для поиска искривляющего камня в пустошах. Какое-то время он разочарованно щелкал хвостом, размышляя о некомпетентности придурка Ларка, но затем переключился на мысли о воздушном судне и злорадно потирал лапы. У Танкуоля имелись бесконечные варианты использования судна, лишь только то достанется ему. На корабле Серый Провидец и его телохранитель смогут быстро перемещаться в любую точку Старого Света. Корабль сможет переправлять войска в тыл врагам. Взяв корабль за образец, можно построить воздушный флот. А с такой армадой Танкуоль, а посредством него и Совет 13, поторопился верно подданически мысленно прибавить он, завоюют мир. Разумеется, сначала воздушный корабль нужно заполучить в свои лапы. Танкуоль переключил внимание на более насущные вопросы. Через подзорную трубу он рассматривал укрепленную усадьбу, населенную кислевитами, союзниками гномов. Та представляла собой укрепленное поместье, которое по обыкновению строили кланы людей в этой местности. Усадьбу окружал высокий чистокол и ров, а сам дом был массивным строением из камней и бревен. Окна были узкими, более напоминавшими бойницы для стрельбы. Двери и ворота массивными и крепкими. Их назначением было противостоять нападению чудовищных созданий, что не были редкостью вблизи пустоши и хаоса. Внутри располагались конюшни, потому как местное население с любовью относилось к своим лошадям, чего никак не мог понять Танкуоль. Он считал, что эти звери лишь на корм годятся. Танкуоль радостно отметил, что по всем параметрам это поместье типично, за исключением одного. Рядом с главным строением находилась массивная деревянная башня с металлической площадкой наверху. За исключением материала, из которого она была построена, башня во всех отношениях была идентична причальной мачте, которую Танкуоль видел у одинокой башни перед тем, как воздушный корабль отправился в полет, выскользнув из его когтей. Именно здесь, вне всяких сомнений, останавливался воздушный корабль перед тем, как отправиться на север, в пустоши. Очевидно, чтобы заправиться топливом и провиантом. Проницательный Танкуоль сделал вывод, что имеется предел дальности беспосадочного перелета транспортного судна. Весьма ценная информация. Но почему именно тут? Почему так близко к пустошам хаоса? Танкуоль быстро просчитал, что это могло означать. Зачем гномы, в особенности проклятый истребитель троллей Готрек Гурнисон, решили отправиться на столь ценном устройстве в пустоши? Если бы только Олух Ларк смог это выяснить, если бы доложил об этом, как ему предписывалось. Серый провидец не особо удивился неудаче Ларка. Такая уж у Танкуоля судьба, иметь дело с недотепами, что существуют лишь для того, чтобы вредить его изобретательным планам. Танкуоль частенько подозревал, что такие исполнители подбрасываются ему вследствие махинаций врагов из далекого Скавенблайта. Политика Скавенов была бесконечно сложной и запутанной, а предводитель с гениальностью Танкуоля имеет множество завистливых соперников, которые не остановятся ни перед чем, чтобы напакостить ему. Сомнений нет, как только Гурнисон окажется в лапах Танкуоля, тот различными хитроумными способами убеждения, известными Серому Провидцу, постарается выяснить задание гнома. А если не удастся, возможно, разговорчивее окажется мерзкий прихвостень Гурнисона, человек Феликс Ягер. «В самом деле, — думал Танкуоль, — из этой двоицы человек, вероятно, послабее». Не то чтобы Танкуоль боялся столкнуться с чокнутым одноглазым гномом, ни в малейшей степени. Танкуоль, насколько известно, во всех отношениях бесстрашен, и никак, никоим образом его не испугает безмозглая жестокая скотина вроде Готрека Гурнисона. Он раз за разом доказывал это, сталкиваясь с истребителем. Однако, чтобы разговорить Ягера, понадобится меньше усилий. Обдумав это предложение, Танкуоль вынужден был признать, что и сам Ягер в таком вопросе может проявить тупое упрямство. Возможно, будет проще захватить нескольких пленников из усадьбы и выведать у них про цель гномов. Те, разумеется, должны быть посвящены в эту тайну. Помимо прочего, разве коротышкам удалось бы с таким трудом соорудить башню в этой забытой богом степи, не поведав о своей цели союзникам, людям? Танкуолю следует позаботиться о том, чтобы для допроса его союзники взяли в плен нескольких людей. Он немедленно отдаст соответствующий приказ. Некая мысль вызвала смешок у Танкуоля. Какой бы план ни задумали гномы, тот явно важен для них, ведь для его выполнения они затратили много сил и средств, и даже рискуют воздушным кораблем. Возможно, в пустошах они разыскивают золото или ценные магические предметы. Такое объяснение казалось Танкуолю наиболее вероятным, насколько он знал гномов. Но какие бы сокровища ни собрали его враги, Танкуоль наложит на них свою могучую когтистую лапу после того, как его замечательнейший план будет осуществлен. Серый провидец мысленно проанализировал свой замысел. Такой простой, но притом такой замысловатый. Столь ясный, но притом завуалированный уловками. Столь мудреный, но притом элементарный в исполнении, каковыми и должны быть все величайшие планы скавенов, дабы избежать вреда от неразумных подчиненных. Замысел являлся несомненным доказательством, каковых в принципе-то и не требовалось, исключительной гениальности Танкуоля. Шаг за шагом серый провидец заново рассмотрел свой план. Сперва они захватят усадьбу. Затем, когда воздушный корабль возвратится, что не вызывает сомнения, они захватят гномов врасплох, лишь только те причалят. Прежде чем гномы смогут улететь, корабль будет обездвижен превосходящим колдовством скавенов, особым заклинанием, что Танкуоль приготовил специально для этого случая. После этого останется лишь пожинать плоды победы. Разумеется, кое-что может пойти не так. Танкуоль испытывал гордость, что составной частью его гениальности являлась способность позаботиться о непредвиденном. Для любого войска скавенов существовала вероятность провала задания исполнителями. Имелась также небольшая вероятность, что гномы могут уничтожить воздушный корабль, чтобы тот не попал в лапы скавенам. В прошлом подобное случалось, потому как гномы – гордая до дурости и упрямая до безумия раса. И была еще столь же слабая вероятность, что обратно гномы полетят другим путем. Танкуоль вздрогнул. Все его навыки предвидения подсказывали, что такое практически невозможно. Испытанным способом доказывая свое религиозное рвение рогатой крысе, целых 13 часов питаясь лишь перебродившим молоком, приправленным искривляющим камнем, и страдая от ужаснейшего скопления газов в кишечнике, серый провидец затем гадал на собственных экскрементах. Освещенные указанным образом испражнения убедили Танкуоля в том, что план не сорвется, и он встретит гномов здесь. Конечно же, следовало принять во внимание, что все предсказания имели определенный допуск на ошибку, но тем не менее богатый провидческий опыт Танкуоля подсказывал, что он будет вознагражден. Другие, менее искушенные провидцы, могли допустить, чтобы их разум затуманили собственные желания и надежды, но Танкуоль изучал знаки со скрупулезной беспристрастностью, являющейся одним из показателей его несомненной гениальности. Он ощущал уверенность, что проклятущий Гурнисон возвратится из пустоши. Честно говоря, Танкуоль сомневался, что что-либо может помешать этому. Танкуоль прочитал знамение и знал, что за плечами гнома стоит могучая судьба. Подобный вид предназначения может быть преодолен лишь тем, кому выпало предназначение более значительное. Естественно, серый провидец Танкуоль полагал, что он и является такой личностью. Однако не следовало недооценивать истребителя. Разыскивая указания на местонахождение своих врагов, Танкуоль наблюдал множество необычных видений в своих снах, навеянных искривляющим камнем. Он видел могучую крепость, глубоко вгрызающуюся в недра горы, и схватку с демоном по-настоящему ужасающей силы, существом столь губительной и превосходящей мощи, что Танкуоль даже думать об этом не хотел. Он выбросил эту мысль из головы. Гном возвратится, а с ним и воздушный корабль. Гному предназначена пасть от титанического интеллекта Танкуоля. Нечто меньшее остановить Гурнисона не в состоянии. Танкуоль заметил, что за ним наблюдают лидеры когтя клана Творцов. Он еле слышно выругался. «Какие будут приказы, серый провидец Танкуоль?» – пробасил самый здоровенный из них. «Что тебе нужно от нас?» «Мои приказы таковы», – многозначительно произнес Танкуоль. «Что ты и твои скавины действуете точно по плану. Захватите усадьбу и оставьте в живых как можно больше людей для допроса. Особое внимание уделите сохранению самок и их детенышей. Когда тем начинаешь угрожать, человеческие становятся особенно податливыми». «Их мы сохраним в любом случае, серый провидец Танкуоль, для наших экспериментов». Танкуоль склонил голову на бок, обдумывая слова лидера когтя. Что тот имел в виду? Его клан задумывает какую-то новую программу разведения, что будет включать мутировавших людей? Это ценная информация. Похоже, скавен заметил, что проболтался, потому как развернулся от Танкуоля и грузно двинулся к подножию холма, отдавать приказы своим бойцам. Волнение охватило Танкуоля. Нападение начнется в течение 5 минут. Ульрика Магдова стояла на зубчатых стенах усадьбы и вглядывалась в дальние горы. Она была высокой женщиной, одетой в кожаные доспехи воина Кислевита. У нее были короткие пепельно-белые волосы, точеное и необычайно красивое лицо. Пальцы ее руки постукивали по рукояти меча. В небе над горами ярко сверкало северное сияние. Искрящийся свет пустоши и хаоса ночами подсвечивал лежавшие перед ними вершины. Те выглядели огромными пилообразными клыками далекого чудища, что собирается пожрать мир. В этот момент она гадала, проглотило ли чудище Феликса Ягера и его спутников. Неделями от них не было никаких вестей, и все попытки волшебника Макса Шрейбера магическими способами выяснить их судьбу не принесли успеха. Ульрика прикидывала, увидит ли она Феликса когда-либо снова, и недоумевала, а хочет ли этого. Не то чтобы она желала ему смерти, совсем нет. Всем сердцем Ульрика желала, чтобы он возвратился в целости и сохранности. Дело лишь в том, что присутствие Феликса ее волновало. Ульрику влекло к Феликсу куда сильнее, чем следовало. В конце концов, он же безземельный искатель приключений из Империи, сам признающий себя преступником и революционером. Она же дочь и наследница боярина Пограничья, одного из тех аристократов, что охраняют северные рубежи Кислева от созданий пустоши и хаоса. Долг Ульрики – выйти замуж согласно воле отца и тем скрепить союзы с соседями, сохранив кровь ее клана сильной и чистой. «Идиотка», – твердила она себе. «При чем тут это? Подумаешь, переспала с понравившимся мужчиной, которого захотела. Ты поступала так раньше. Так будешь поступать и впредь. Подобное в порядке вещей и не осуждается в Кислеве, где жизнь коротка и зачастую заканчивается насильственной смертью. Где люди, раз уж довелось, получают те удовольствия, что им доступны. Какое вообще значение имеет тот факт, что ты спала с безземельным искателем приключений? Никакого будущего это не имеет». Однако, с тех пор, как он улетел, Ульрика редко думала о чем-либо ином. В самом деле, как это типично для мужчины, вызвать у нее подобное замешательство, а затем отбыть одни лишь боги ведают куда. Ульрика понимала, что у него были свои мотивы. Феликс Ягер поклялся сопровождать истребителя Готрека Гурнисона в его поисках смерти, сколько бы они ни продлились, несмотря на то, что те вполне могут закончиться смертью и самого Феликса. Ульрика происходила из общества уважающего клятвы, насколько способны на это едва цивилизованные люди, устанавливающие свои собственные законы силой меча. Здесь, на границах, не было юристов и письменных договоров, столь распространенных в Империи. Здесь ты либо исполнял свою клятву, либо навлекал бесчестие на себя и свою семью. И посмотри, что эта клятва сделала с недалеким человеком. Из-за этой клятвы Феликс на большой летающей машине гномов отправился в пустоши хаоса на поиски Карагдума, затерянного города гномов. Ульрика хотела было просить его остаться с ней, но ей не позволила гордость. И она опасалась, что он может отказать, а такого позора ей бы вытерпеть не хотелось. Ульрика продолжала всматриваться в горы, словно от упорного их разглядывания она смогла бы сквозь скалы увидеть то, что лежит за ними. Но в любом случае она понятия не имеет, есть ли у него к ней чувства. Возможно, то, что между ними произошло, для него лишь развлечение на одну ночь. Ульрика знала, что мужчины таковы. Вечером они могут пообещать тебе весь мир, а на рассвете даже слова ласкового у них не найдется. Ульрика улыбнулась. Она сомневалась, чтобы Феликс оскудел на ласковые слова или на слова вообще. Вот что в нем нравилось Ульрике. В отличие от местного сурового народа, Феликс был красноречив. Эта его способность вызывала зависть Ульрики. По правде говоря, ей не очень удавалось словами выражать свои чувства. Ульрика чувствовала, что Ягер хороший человек, хоть и весьма своеобразный. Феликс умел сражаться, когда требовалось, но этим жизнь его не ограничивалась, в отличие от тех мужчин, рядом с которыми она выросла. Иногда Ульрика полагала, что Феликсу не хватает твердости, но иногда он удивлял ее тем, насколько холодным и безжалостным мог быть. Безусловно, лишь рисковый человек мог стать товарищем Готрека Гурнисона. Судя по рассказам, что Ульрика слышала от гномов, строивших башню, истребитель уже стал мрачной легендой среди своего народа. Ульрика покачала головой. Подобные рассуждения не ведут никуда. Ей следует заняться своими обязанностями. Она наследница своего отца и нужна здесь, чтобы объезжать границы, командовать всадниками. Подобные обязанности она выполняет столь же умело, как любой мужчина, и даже лучше большинства из них. Рядом послышались шаги. Ульрика обернулась и увидела Макса Шрейбера, идущего по насыпи в ее сторону. «Не спится?» — улыбаясь, поинтересовался он. «Могу сделать для тебя снадобье». «Проверяю часовых», — ответила Ульрика. «Это моя обязанность». Она посмотрела на чародея. Тот был высоким и смуглым, с широкими глазами и бледностью, свойственной ученым. Недавно Шрейбер начал отращивать козлиную бородку, которая ему шла. Он носил строгое одеяние мага своего колледжа, длинную, не спадающую золотую мантию поверх зеленого камзола и желтых штанов. На его голове выделялась странно выглядящая шапочка. «Красавец», — подумала Ульрика, но от него она испытывала беспокойство, которое совсем не было похоже на то волнение, что вызывали у нее привлекательные мужчины. Шрейбер действительно выделялся из основной массы людей благодаря своей магической силе и той подготовке, что позволяло ему применять ее. Ульрика не вполне доверяла ему, что она полагала обычным для большинства людей отношением к чародеям. «Ты всегда прикидываешь, могут ли они читать твои мысли, подчинить своей воле посредством заклинания, околдовать иллюзиями. И просто на случай, если они на такое способны, ты опасаешься произносить некоторые вещи вслух или даже думать о подобном в присутствии чародеев, чтобы тех не обидеть». Сам же Шрейбер никогда не давал Ульрике повода усомниться в его доброжелательности. Он всего лишь... «Ты гадаешь, что случилось с воздушным кораблем?» — произнес Шрейбер. «Значит, ты умеешь читать мысли?» «Нет, просто изучаю человеческую натуру. Слыша, как вздыхает молодая женщина, и видя, как она смотрит на северные пустоши, мне несложно сложить одно с другим. Я видел тебя и Феликса вместе. Из вас получилась хорошая пара». «Сдается мне, ты слишком многое себе вообразил». «Возможно». Шрейбер улыбнулся, как показалось Ульрике, несколько печально. «Феликс Ягер счастливчик». «Что за счастье в том, чтобы отправиться пересекать пустоши?» «Ты знаешь, что не это я имел в виду». «Я не умею читать мысли, господин Шрейбер. Как я могла понять, что имелось в виду, если вы этого не высказали?» «За что ты меня не взлюбила, Ульрика?» «Я не испытываю к тебе неприязни». «Не похоже, чтобы я тебе нравился». «Это лишь потому, что ты...» «Волшебник?» «Да». Шрейбер печально улыбнулся. «Я привык. Люди склонны не доверять нам, и мы не особо им нравимся. Чародеев не так уж давно перестали преследовать в Империи». «Здесь тоже время от времени сжигают ведьм и чернокнижников, и я уверена, что кое-кому из моих людей понравилась бы идея и с тобой так поступить». «Меня предупреждали». «Здесь мы находимся слишком близко к пустошам. Люди подозрительны. На твоем месте я бы не принимала это близко к сердцу». Он уныло покачал головой, и его печальная улыбка стала шире. Ульрика осознала, что, возможно, мужчина действительно мог бы ей понравиться. «Не вижу способа, как иначе я мог бы отнестись к тому, что меня собираются сжечь на костре». «Резонное замечание». «Благодарю», — со слабым намеком на иронию ответил Шрейбер. Внезапно он склонил голову на бок, похоже, к чему-то прислушиваясь. «Что такое?» Неожиданно она испугалась. «Тихо. Мне кажется, там что-то есть». Он закрыл глаза, и его лицо расслабилось. Ульрика ощутила, как вокруг чародея заиграла энергия. Сквозь его опущенные веки она увидела сияющий свет, словно глазные яблоки чародея стали крошечными солнцами, что просвечивали сквозь кожу. Челюсти Шрейбера сжались. Он бормотал слова древнего языка. Его глаза резко открылись. Ульрика заметила, как свет меркнет в них, словно угольки затухающего костра. Шрейбер дотянулся и взял ее за руку. Для ученого хватка оказалась неожиданно крепкой. «Оставайся спокойной», — произнес он, — «чтобы ничто не отразилось на твоем лице. Там находятся твари, и мы должны уйти с этой насыпи». «Мы должны поднять тревогу». «Мы не поднимем тревогу, если нас пристрелит меткий стрелок», — мягко возразил он. «Кто сможет попасть в нас при таком освещении?» «Доверься мне», — произнес он, ведя ее по насыпи. «Иди, как ни в чем не бывало, затем лезь вверх по лестнице в сторожевую башню». «Что происходит?» — спросила Ульрика. Настойчивость в голосе волшебника сама по себе многое ей сообщила. Снаружи скавины, крысолюди, последователи хаоса. «Откуда тебе известно?» – спросила Ульрика, а затем обругала себя. Ответ-то ей известен. Шрейбер маг. Она уточнила вопрос, чтобы немного сгладить свою ошибку. «Я имею в виду, что там именно скавины». «Я досконально изучал прислужников хаоса», – спокойным голосом ответил он. Ульрика понимала, что спокойный тон должен был обнадежить ее, успокоить. Ее немного разозлило, что, по мнению Шрейбера, она нуждалась в подобном обращении. Даже если он это заметил, то не подал виду. В конце концов, именно поэтому гномы меня и пригласили. Они подошли к лестнице. «Полезай. Через мгновение я последую за тобой. Как только окажешься в башне, звони в тревожный колокол. Времени у нас немного». Несмотря на недоверие к магу, Ульрика никогда не сомневалась в его серьезности. В этом отношении она полностью полагалась на Шрейбера. Ей показалось, что уголком глаза она заметила слабую мельтешащую массу, словно приближаются быстро двигающиеся существа. Вскочив на лестницу, она ощутила, как между лопаток поползли мурашки. Ульрика представила, что на нее нацелен лук, арбалет или одно из тех необычных магических вооружений, которыми, по словам Феликса, пользуются скавины. Она почувствовала, как по спине потек холодный пот. Ульрику изумило мужество Шрейбера. Все это время тот выглядел как человек, ведущий непринужденную беседу, и невозмутимо продолжал разговаривать. Сам он начал подниматься по лестнице лишь тогда, когда Ульрика оказалась наверху. Со всей резвостью Ульрика бросилась вперед, и как только ее ноги коснулись пола башни, дотянулась и схватила веревку большого колокола. Ульрика потянула изо всех сил. Чистый колокольный звон раздался в ночи. Она знала, что звон слышен по всей усадьбе, от глубоких подвалов до самых верхних покоев. «Подъем!» – завопила Ульрика. «Враги снаружи!» Не раньше, чем начал стихать звон колокола, она расслышала на расстоянии мощный звериный рев. Без тени сомнения Ульрика удостоверилась, что там находятся скавины. С оружием наголо бойцы уже начали выбегать из главного здания усадьбы. Она заметила, как из темноты показалась массивная фигура ее отца. На его груди находилась частично пристегнутая кираса, а один из слуг помогал подтягивать ремни, пока боярин выкрикивал приказы своим людям. «Олег, бери свой отряд и занимай стены! Станда! Мне нужны лучники на всех четырех стенах, пока мы не увидим, с какой стороны на нас нападают! Марта, собирай всех служанок и набирайте воду из колодцев на случай пожара! Держать наготове бинты и мази для раненых! Давай, шевелись!» Ульрика была рада, что отец находится здесь. Он был ветераном тысячи сражений на этом опасном рубеже. Само присутствие Страгова воодушевляло его людей так же, как ее саму. Ульрика выглянула со сторожевой башни и увидела приближающуюся к ним орду. Там находились сотни скавенов, наползающие на голую землю, словно меховой прилив. Она прикидывала, хватит ли отцу людей в усадьбе, чтобы сдержать скавенов. Почему-то она сомневалась. Приходило все больше донесений об увеличивающемся количестве последователей хаоса, проникающих через перевалы. Большая часть всадников патрулировала границу с пустошами. То ли по несчастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря коварству скавенов, но нападение произошло как раз тогда, когда множество их всадников находилось на границе. Доставая свой меч, Ульрика прикидывала, доведется ли ей когда-либо снова увидеть Феликса. Затем первая волна скавенов бросилась на штурм, и настало время думать лишь о битве и спасении своей жизни.